Стефан покачал головой. «Господи, со всей этой живностью управиться же надо. Сколько же у вас человек работает?» Ханка усмехнулась. «Я же тебе говорила, я да отец, еще Чеслов до армии поработает, а потом, не знаю, может, отец работников наймет, но где он их найдет? Из нашей Алясной молодые в город бегут, а у пожилых и в своем хозяйстве работы хватает. Разве кто из белорусов забредет? Не слыхал, никто из ваших не собирается в Польшу на заработки. Да кто захочет в этом дерьме копаться?» Стефан только руками развел. «Нет, с тобой, Ханка, все-таки хорошо разговаривать. Сама спрашиваешь, сама же и отвечаешь. А ты что, думал, что если живу в Лясной, так и дурочка? А если умная, то чего здесь ты торчишь?» Ханка нахмурилась, отчего и личико стало совсем невзрачным. «Вся беда в том, что... Ну, чем я там в городе буду заниматься? Проституцией? Так одно дело, когда этим занимаешься для удовольствия, другое, когда это работа». «Грамотная», — покачал головой Степан. «А то как же. Ладно, пойдем на кухню, перекусишь с дороги чего-нибудь, а то до папиного приезда с голоду помрешь». «Вообще-то не откажусь», — как-то неловко согласился Стефан и покорно пошел за Ханкой. Она шла грациозной походкой, и от всей ее стройной, будто точеной фигурки веяло женственностью. И бы личико хоть чуть-чуть получше, что ли. «Так такая бабенка была бы», — подумал Стефан и удивился. «Гляди же ты, голодный, уставший, а туда же». Кухня была просторной, бросалась в глаза большая плита со многими конфорками, на которых, похоже, обычно варилась еда не только для людей, но и для всей той живности, что бродила сейчас по хозяйству. Тут же стоял и стол с двумя длинными скамейками. «Кухня-столовая?» — поинтересовался Стефан. «Вообще-то столовая у нас отдельно, но мы там только по праздникам садимся есть. Обычно здесь и едим, и корм для скота и птицы варим. Да, я варю, кому же этим заниматься, если у отца и своей работы не в проворот?» И без всякого перехода спросила. «А ты к нам надолго?» «Нет-нет, места еды тут на целую араву хватит. Просто мне интересно». Стефан внимательно посмотрел в ласковые глаза Ханки, вздохнул и честно сказал. «Не знаю, это решит твой отец». Ханка улыбнулась, и Стефан снова отметил, как преобразилось ее невзрачное личико. Приветливое выражение делало его почти красивым. «Тогда я уговорю папу, чтобы он подольше задержал тебя у нас». «Зачем я тебе?» — удивился Стефан. «Как-то зачем? Такой видный парень и, похоже, сильный. Зачем? Ты что, вчера родился?» Стефан разговаривал с Ханкой, которая порхала по кухне и даже не заметил, когда она успела приготовить полную тарелку бутербродов с домашней колбасой, курятиной, копченой свининой. Правда, все они были такие маленькие, на два раза укусить. Недаром Ханка называла их канапками. «Ешь, Стефан, ешь. Я хочу, чтобы ты был таким сильным». Стефан начал есть, запивая горячим чаем с вишневым вареньем, и не зная, как остановить неожиданный для него штурм этой девчонки. «А ты что, Ханка, на работу меня берешь?» «Стефан, на какую работу? Это пусть тебя отец на работу берет, а я? А я хочу от тебя удовольствия. Много-много». Притворяться непонимающим дураком было больше некуда, и Стефан пояснил. «Понимаешь, Ханка, у меня есть девушка, которую я люблю, и, похоже, она меня тоже любит». Ханка не дала ему договорить. «Да хотя бы ты был три раза женат. Мне какое до этого дело? Она где-то там далеко, а я и ты, вот они рядышком. Ой, Стефан, если бы ты знал...» Стефан поставил кружку на стол. «А ты, Ханка, со всяким встречным поперечным? Вот так сразу?» «Нет, конечно, легко», — отозвалась Ханка и столь же неожиданно пояснила. «Только с хорошими». «Так ты... просто слаба напередок?» Ханка сначала не поняла. «Слаба на что?» «А, напередок. Нет, Стефан, я на него не слаба, и я сильна этим передком. Никто меня не берет, беру я. И я такое умею делать с этим передком. Ну да, люблю я это дело, но не со всяким». Стефан за свою не очень длинную жизнь уже, конечно, жил половой жизнью, но говорить о ней стеснялся. А тут вот... А я как раз и есть всякий. Ты меня знаешь? Да ты меня вовсе не знаешь, а уже определила, что я хороший. Тебе, говоришь, 17, и что ты за это время узнала о людях, с которыми ты трахаешься? О любви ты что-нибудь слышала? О, я ею очень люблю заниматься, — засмеялась Ханка. Ханночка, это не любовь, это элементарное траханье. Ханка вдруг строго спросила. Ты со своей девушкой не жил? Только честно. Нет. А с другими? Стефан ответил не сразу, нехотя, но честно признался. Да, жил. Вот видишь, какой ты умный. Сам ты можешь пользоваться женщинами для своей естественной надобности, а твоей девушке нельзя. Стефан пожал плечами. Не знаю, как-то тебе сказать. А ты скажи прямо. Прямо? Пусть будет прямо. Так вот, мне очень неприятны доступные женщины. Как бы тебе это объяснить? Ну, это как в пивной, где из одной кружки пьют многие. Да, ее поласкивают под водой, но ведь ее хватали губами многие-многие. Вот так и женщина. Ты меня извини, я ем твой хлеб, а говорю тебе гадкие вещи. Не беда, — улыбнулась Ханка. Мне и не такое приходилось выслушивать. А вот польскому языку тебя надо учить, потому что ты так страшно говоришь. Ты не будешь против, если тебя буду учить польскому языку? Ну, разве можно сердиться на эту Ханку? Нет, против этого я не буду. Спасибо, я наелся. На здоровье, а насчет остального разберемся потом. А теперь ты меня извини, пока отец вернется, мне надо проделать уйму работы. Тебе помочь? Ханка испытующе посмотрела на него. Попробуй, может, что и получится. Впрочем, ведра и чаны таскать ты сможешь. А куда таскать-то? Я скажу потом. И работа закипела. Ханка оказалась проворной и знающей свое дело работницей, у которой все горело в руках. Может, она немножечко и рисовалась перед этим рослым, сильным, да и, чего уж скромничать, красивым, не то русским, не то белорусом, что для Ханки ровным счетом не имело никакого значения, даже в том случае, если бы Стефан вообще оказался бы инопланетянином. Но она так металась по кухне и кладовым, где хранился корм для скота и птицы, что вскоре Стефан взмок от пота, а она подгоняла. «Вот это отнеси в свинарник, там увидишь, куда вываливать. А вот это отнеси в птичник. Ну, коровам отнесешь тогда, когда они придут с пастбища. А я пока буду готовить для мужиков, да и себя, конечно». Стефан не успевал следить за ней и ее речью и спросил. «А мужиков-то много?» Ханка прыснула. «Стефан, да ты что? Я же тебе рассказывал уже. Отец, мой брат Чеслав». «И все? Или еще и третий есть?» Тут, конечно, Стефан сплоховал совсем, задав этот действительно глупый вопрос, отчего Ханка совсем расхохоталась. «Стефан, ты же третий, ты! На, поруби мясо!» «Не то чтобы на мелкие куски, отец так не любит, а так, средненько». Оба так увлеклись работой, что не заметили, когда в кухню вошел отец, пожилой, но крепкий поляк с усами, которые свисали ниже подбородка. Он строго спросил. «Ханка, или это наш новый работник, которого я еще не знаю, или это твой новый курваль?» Стефан вздрогнул, хотя совершенно не понял того, что сказал поляк, несмотря на то, что все слова показались ему очень знакомыми. Но понял, что это отец Ханки, и сказал, «День добрый, пан Магнушевский, я Стефан, меня к вам Дубинка, Михаил Игнатьевич Дубинка прислал». Магнушевский расцвел в улыбке. «А, мой друг пан Михал прислал. Тогда ты, парень, для меня дорогой гость, а ты, дочка, загнала его на кухне, да еще, похоже, и работать заставляешь. Говоришь, Стефаном тебя зовут, а меня Марианом». «Я знаю, Михаил Игнатьевич говорил. Ханка, готови ужин, а мы пойдем ко мне поговорим. Татусю, а умываться?» Ханка была не из тех, которыми можно бесцеремонно помыкать. Мариан почесал затылок, подумал и сказал. «Ужин может подождать, тем более, что он, похоже, еще не готов. А гость ждать не может. Я сначала с ним поговорю, а потом умоюсь. Пойду, Стефан. Вышли из кухни, поднялись на второй этаж, прошли по коридору, вошли в небольшую комнатку, где стоял диван, напротив телевизор, рядом буфет. Мариан достал оттуда же початую бутылку водки, две рюмки налил обе. «Вели, Стефан, выпьем за знакомство, за здоровье моего друга Михала». Стефан рюмку взял, но все же попытался отказаться. «Спасибо, пан Мариан». «Мариан, просто Мариан», — перебил его хозяин. Стефан послушно повторил: «Спасибо, Мариан, только я не пью спиртное». Мариан удовлетворенно кивнул: «Это хорошо, что не пьешь, а то мне иногда кажется, что уже весь мир спился». «Вот эту выпьем, Стефан, а дальше можешь эту мерзость и в руки не брать за дружбу». И, не дожидаясь ответа Стефана, вылил содержимое рюмки в рот, глотнул одним глотком, бутылку и рюмку поставил в буфет. Стефану ничего не оставалось, как выпить и свою рюмку. Мариан ее поставил в буфет. «Садись, Стефан, вот в то кресло и рассказывай». Стефан, наконец, продохнул воздух, от водки спазм горло перехватил. Мариан улыбнулся. «Мы, поляки, пьем водку не так, как белорусы, русские и украинцы. Обычно мы плотно наедимся, а потом уж пьем по глоточку, но уже без закуски. Это я сегодня отступил от правила. И для знакомства с тобой, знаешь, устал очень. Да, извини, я слушаю тебя». Стефан вздохнул и сказал: «Михаил Игнатьевич велел, чтобы я рассказал вам все, как на исповеди. Впрочем, я и ему так рассказал, так что и поведал все от начала до конца». Мариан молчал, только усы поглаживал. Когда Стефан умолк, Мариан сказал: